Он всегда здесь? Не один десяток лет. Ни дня не пропустил, кроме двух последних. Она опять покачала головой и улыбнулась. Вы знаете, он странный, маленько с приветом. Не моется, воняет, но твердит, что потому и не болеет. С ним что-то стряслось? Нет-нет, что вы. А подруга у него есть? Теперь уже нет. Очень жаль. Раньше была. Когда они разошлись? Несколько лет назад. Она иногда навещала его потом, но было видно, что все кончено. Наверное, слишком уж он вонял. На ейный вкус. Еще пиво? С удовольствием, сказал Хункелер. В 9 он подъехал к своему дому. Прибежала черно-белая кошка, потерлась об ноги. Он взял ее на руки, чтобы погладить. Но кошка вырвалась. Ей хотелось только потереться о его ноги. Орешина вся в гроздьях зеленых орехов. Урожайный год, раздолье для мальчишек, подумал он и ухмыльнулся. Заметив под густыми ветвями корзину, подошел, заглянул внутрь. Среди опилок, перемешанных с овсяными хлопьями, копошились и пищали желтенькие цыплята, числом 9 штук. Хункелер невольно рассмеялся. Он никак не думал, что Хедвиг решит завести живность. Хедвиг вышла на крыльцо, недоверчиво посмотрела на него. — Что за глупые смешки? Надо мной потешаешься? — Ты в роли фермерши. Такое мне и в голову не приходило. Погоди, то ли еще будет. Ужинали они на лужайке за домом. Салат, паштет, свежий белый хлеб и бутылочка холодного рислинга из кальмарских виноградников. «Я была на рынке в Альшвилле», — сказала Хедвиг. «Одна женщина привезла целую корзину цыплят». Несколько десятков. Они так потешно копошились. А до чего хорошенькие, ну, я и не устояла. Женщина сказала, возни с ними никакой. Нужен только лужок, местечко для ночлега, овсяные хлопья и немного воды. Они сами знают, что делать. Вырастут и будут нести яйца. Я взяла 9 штук. Почему 9? Потому что 9 — хорошее число. Она улыбнулась. Потом вдруг покраснела. «Ах ты, старый змей, никак не можешь без своих штучек!» «Точно, не могу!» Оба смотрели на иву, на тополь, черным силуэтом проступавший на фоне темного неба. В листве пробежал шорох, словно предвестие дождя. Нет, просто ветерок. Над юрой полыхали яркие зарницы. «Кур!» — сказал Хункелер. — Нужно утром выпускать из курятника, а вечером снова запирать, иначе куница всех передушит. Их надо кормить, луговой травы да жучков им недостаточно. Курятник время от времени надо чистить. Цыплята любят ласку, любят, когда с ними разговаривают. И, наконец, им нужен петух. Не такие уж они дуры. — Ты к чему клонишь? «Меня, что ли, за дуру держишь?» «Нет, конечно, но если ты заводишь кур, то должна за ними ухаживать. Этим я и собираюсь заняться. Хочу, чтобы тут было повеселее, и у меня всегда будет повод приехать сюда. А вдруг приехать не удастся? Тогда придется тебе выручать. Ты же вырос в деревне, верно? Оттого и смотрю на твою затею скептически». «Смотри, не смотри, а куры у нас есть, и ухаживать за ними мы станем вместе. Зато каждое утро к завтраку будет свежее яичко». Хедвиг говорила решительно, и ему это очень нравилось. По щеке скользнул прохладный ветерок, небо расчертил зигзаг молнии. Потом прокатился гром. «Как на работе?» — спросила Хедвиг. «Взял след?» «Пожалуй. Можешь рассказывать. У меня времени много». Он разлил по бокалам остатки вина. Рислинг отдавал приятной горчинкой. «Перед тем, как ехать сюда, я завернул в фермерскую усадьбу.